Глава 52. В комнате снова поднялся невообразимый гвалт. Ньют очень тихо встал, подошел к Томасу и, схватив за руку, потащил к выходу. «Дальше мы без тебя, свободен». Такого Томас совсем не ожидал. «Без меня? Почему?» «Думаю, для одного собрания ты уже достаточно наговорил. Теперь мы все обсудим и решим, что делать. Без твоего присутствия». Они подошли к двери, и Ньют мягко вытолкнул Томаса в коридор. «Жди меня у ящика. Когда я освобожусь, поговорим с глазу на глаз». Не успел он повернуться, как Томас его задержал. «Ты должен мне верить, Ньют. Это единственный путь к свободе. Клянусь, у нас все получится. Создатели хотят от нас именно этого». Ньют наклонился и негодующе прошипел Томасу прямо в лицо. «Ага. И мне особенно понравилась та часть плана, где ты добровольно вызвался покончить жизнь самоубийством». «Я пойду на это без колебаний». Томас знал, что говорит. Он чувствовал себя виноватым. Виноватым за то, что каким-то образом помогал проектировать лабиринт. Впрочем, глубоко в душе он надеялся, что сможет отбивать атаки гриверов до того, как кто-нибудь успеет набрать код и отключить чудовищ, и его убить не успеют. Надеялся увидеть заветный выход. «Да неужели?» — раздраженно воскликнул Ньют. «Прямо мистер благородства, собственной персоной!» «У меня и личных мотивов хватает. Как ни крути, а часть ответственности за то, что нас тут заточили, лежит на мне». Томас замолчал и вздохнул, собираясь с мыслями. «В общем, я принял окончательное решение, так что лучше не упустите свой шанс». Ньют насупился. В его глазах неожиданно проступило сочувствие. «Если ты на самом деле помогал проектировать лабиринт, Томми, то твоей вины в этом нет. Ты всего лишь мальчишка, которого заставили плясать под их дудку». Но Томас для себя все решил, и ни Ньют, ни кто-либо другой не мог на него повлиять. Юноша действительно нес долю ответственности за происходящее, и чем дольше он об этом думал, тем сильнее его терзали угрызения совести. «Я просто чувствую, что должен спасти остальных, искупить вину». Ньют отступил, медленно покачав головой. «Знаешь, что самое смешное, Томми?» «Что?» — насторожился Томас. «Я тебе верю. По глазам вижу, что ты ни капли не врешь. А сейчас скажу такое, во что сам бы ни в жизнь не поверил». Он помолчал. «Я сейчас вернусь на заседание и попытаюсь убедить Шанков сделать так, как ты сказал. Прыгнуть в нору гриверов. Лучше уж открыто принять бой, чем сидеть тут и дожидаться, пока нас всех не перебьют поодиночке». Он поднял вверх палец. «Еще. Я больше не хочу от тебя слышать весь этот геройский кланг и прочую хрень о самопожертвовании. Если мы будем прорываться, то все вместе, слышишь меня?» Томас покорно поднял руки. У него словно гора с плеч свалилась. «Отчетливо. Я хочу лишь сказать, что игра стоит свеч. Раз уж нам и так суждено гибнуть поодиночке каждую ночь, мы могли бы извлечь из ситуации максимальную выгоду». Ньют нахмурился. «Да, умеешь ты подбодрить». Томас повернулся и зашагал прочь, но Ньют его окликнул. «Томми!» «Чего?» Томас остановился, но не обернулся. «Если мне удастся убедить Шанков, а это под большим вопросом, то самое подходящее время для побега ночью. Вероятно, большинство гриверов в это время будут находиться в лабиринте, а не в этой своей норе». «Лады». Томас был согласен с Ньютом. Теперь оставалось лишь уповать на то, что тот сможет повлиять на кураторов. По обеспокоенному лицу Ньюта скользнула тень улыбки. «И лучше всего прорываться сегодня ночью, пока еще кого-нибудь не убили». И прежде чем Томас успел произнести хоть слово, Ньют скрылся за дверью. Томас вышел из Холмстеда и направился к старой скамейке неподалеку от ящика. В голове вертелся целый круговорот мыслей. Он не переставал думать о том, что сказал Алби про вспышку, гадая, что скрывается за этим названием. Вожак глейдеров еще говорил про выжженную землю и болезнь. Томас ничего такого не помнил. Однако, если все это было правдой, с миром, в который они так стремятся вернуться, действительно что-то не в порядке. С другой стороны, что им еще остается? Не говоря уже о том, что на них каждую ночь нападают гриверы, Глейд сам по себе становится непригодным для жизни. Раздосадованный, нервный и уставший от раздумий, он позвал Терезу. «Ты меня слышишь?» «Да», — ответила она. «Где ты?» «Около ящика». «Подойду через минуту». «Хорошо. Хочу рассказать тебе свой план. Кажется, сейчас самое время». «Начинай». Томас откинулся на скамье и забросил ногу на ногу, размышляя над тем, как Тереза отреагирует на то, что он сейчас сообщит. «Нам придется проникнуть в нору гриверов, а затем использовать код, который отключит этих чудищ и откроет выход наружу». Пауза. «Я почему-то предполагала нечто подобное». Томас секунду-другую подумал, затем сказал. «Если только у тебя нет идей лучше». «Увы, но твой план просто ужасен». «У нас получится». В подтверждение своих слов он стукнул кулаком правой руки по левой ладони, хотя и знал, что Тереза его не видит. «Очень сомневаюсь». «Ничего другого просто не остается». Еще одна пауза, на этот раз более продолжительная. Томас уловил исходящую от Терезы решимость. «Ты прав». «Скорее всего, мы отправимся сегодня ночью. Когда подойдешь сюда, обсудим все более подробно». «Буду через несколько минут». У Томаса засосало под ложечкой. Неотвратимость задуманного им дерзкого плана, который Ньют сейчас отстаивал перед советом кураторов, постепенно начала доходить до сознания. Томас отлично понимал всю степень риска, и мысль о том, что придется воевать с гриверами, вместо того, чтобы убегать от них, повергала в ужас. При самом оптимистичном сценарии минимум один глейдер все равно погибнет, но и на такой расклад рассчитывать не приходилось. Может быть, создатели вообще перепрограммируют монстров, и тогда шансы выжить резко уменьшатся. Томас решил не думать об этом. Тереза нашла его раньше, чем он ожидал. Несмотря на то, что места на скамье хватало, девушка села к Томасу вплотную, тесно прижавшись плечом, и взяла за руку. В ответ он с силой сжал ее ладонь. «Рассказывай», — попросила она. Томас так и сделал. Слово в слово пересказал ей все, что сообщил кураторам. По мере того, как Тереза слушала, в глазах у нее все сильнее проявлялось беспокойство, а под конец и ужас. «Конечно, легко было рассуждать о плане абстрактно», — добавил Томас после того, как завершил рассказ. «Но Ньют считает, что надо действовать сегодня же. Так что теперь мне задумка кажется не такой хорошей». Во всем этом деле Томаса особенно беспокоила судьба Чака и Терезы. Он уже имел дело с гриверами и прекрасно осознавал ничтожность шансов на благополучный исход стычки с ними. Ему хотелось бы защитить друзей от риска, однако он понимал, что это невозможно. «У нас получится», — тихо ответила Тереза. От этих слов он разволновался еще сильнее. «Черт возьми, ну и страшно же мне». «Черт возьми, ты человек, тебе должно быть страшно». Томас ничего не ответил. Они еще долго сидели, держась за руки, не говоря друг другу ни слова, ни вслух, ни мысленно. Томас вдруг почувствовал умиротворение, и каким бы зыбким и скоротечным оно ни было, постарался насладиться каждым его мгновением.